по словам лавочницы, последний крик моды. Называется «20 век». В воздухе летит над миром некрасивая толстая женщина с выражением лица, как у не очень уверенной в себе цирковой эквилибристки. Еще две плитки шоколаду бабушке и слепой Вере Матвеевне. Ну, теперь осталось купить последнее, но и самое трудное – подарок для папы. Есть люди, которым не придумаешь, что подарить. Это всегда те, которые думают о других больше, чем о себе. Никогда не говорят «я люблю то-то» или «я люблю вот что». И всем окружающим кажется, что у них нет собственных пристрастий. Вот так и мой папа. Он не курит, ест, не глядя, не замечая, что дадут. Ни вина, ни водки папа в рот не берет. Всегда говорит о себе: «Мне достаточно съесть сардинку и посмотреть издали на бутылку с лимонадом, и я уже распьяным пьяно-пьяный. Ну что подарить такому чудаку, как мой папа?» Вдруг вспоминаю и страшно радуюсь. Папа любит моченые яблоки. Они, конечно, не слишком изысканное лакомство, но папа говорит: «Ну кому это понадобилось выдумывать ананас, когда есть такая роскошная штука, как моченые яблоки?» Начинаю поиски моченых яблок. Сейчас для них не сезон. Обхожу подряд всех торговок на овощном толчке, называемом под ратушей. Моченых яблок нет нигде, хоть плачь. И вдруг меня выручает друг моего детства, старуха-бубличница Хана. В одной корзине у нее горячие бублики, а в другой – большущая стеклянная банка, полная веселых золотых от собственного сока моченых яблок. Это дорогой товар, товар-люкс. Хана даже запинается, называя цену. 3 копейки за штуку. Я беру все, что у нее есть, 10 штук. Хана столбенеет от моего мотовства. «Ханна», — говорю я негромко, но до чего счастливым голосом. «Ханна, мне сегодня заплатили за работу». Последнее затруднение. Как доставить яблоки к нам домой? Я, конечно, могу понести банку. Ханна дает ее мне взаймы до завтра. Но ведь это непременно кончится плачевно. Я ведь, как говорит Леня, черт косолапый. Поскользнусь, упаду, банка разобьется, яблоки вывалятся на грязный тротуар, залив попутно своим соком Сенечкины открытки, Юзефин сатин и папиросы, купленные для моих дяди и дедушки. От одной мысли о такой катастрофе я холодею. Выручает та же Ханна. «Барышня, мне бы ваши заботы. Вот моя внучка Шуля, она понесет банку с яблоками. Ну, конечно, дадите ей сколько вам не жалко, копейку или 2 за фатыгу, за труд». Носительница такого поэтического имени, Шуля, уменьшительный от Суламиф, благополучно доставляет банку с мочеными яблоками до самой нашей кухни. Я отдаю ей 10 копеек. «А у меня сдачи нету», — говорит она с огорчением. «Не надо сдачи, это тебе». «Мне? Все 10 копеек?» «Тебе, Шуля, тебе, милая, ты рада? Ох, как ты рада! Ты даже забываешь проститься со мной. Ты улепетываешь во всю прыть, словно боишься, как бы я вдруг не раскаялась в своей безумной щедрости. Сегодня у меня большой день. В первый раз в жизни я получила плату за свой труд». Глава 16. День рождения. «Мы хотели вас спросить», — начинает Маня. «Мы хотели вас очень просить», — поправляет ее Таня. Разговор этот происходит у нас дома. Девочки пришли ко мне, как сразу заявила Маня, чтобы поговорить.